Глава 24. Представь себе, что теплым летним днем стоишь на сапе в воде у побережья Новой Зеландии, говорила Эмма. Смотришь в океан, такой величественный, кристально чистый, и без проблем видишь дно на глубине около 6 метров. И вдруг прямо под твоей доской проплывает пингвин. И с тобой это было? Восхищенно спросила Ханна. А стаи зеленых морских черепах, откладывающих яйца в лунную ночь, подхватила Кейси. А потом можно любоваться, как крохотные черепашата пробираются по песку к океану. Или отдыхать лежа на доске для серфинга в прекрасное гавайское утро, пока не увидишь приближение идеальной волны. А потом ощутить азарт, идеально рассчитать грибки, запрыгнуть на доску и помчаться на одну из лучших волн в твоей жизни. С улыбкой добавила Эмма. «Вы все это делали?» Восторженно спросила Ханна, переводя взгляд Сэма на Кейси и обратно. «Не могу представить себя даже в одном из этих приключений». Неудовлетворенность — это убеждение в том, что это мгновение должно быть не таким, как оно есть, сказала Эмма. «Это говорил мне папа. А еще он говорил, что если я всегда приятно занята, то мое сознание никогда не признает этой неудовлетворенности и поэтому никогда не будет стремиться к восхитительному. «Хотелось бы мне пережить что-то восхитительное!» взволнованно отозвалась Ханна. Едва выпалив эти слова, неожиданно вспомнила, где и с кем она живет. Ее словно мгновенно придавила гранитная плита. «Но я даже не знаю, с чего начать», договорила она упавшим голосом. Кейси посмотрела на Ханну. «Ну, путь к этому есть, но он очень сложный». «Какой?» — нерешительно спросила Ханна. Кейси легонько толкнула Эмму плечом. «Пусть эта честь достанется тебе». Эмма улыбнулась. «Ладно, представь», — заговорила она, обращаясь к Ханне, «что твоя версия восхитительного — научиться кататься на скейтборде. Очень сложный путь заключается в том, чтобы найти учителя, учиться у него, тренироваться и не забрасывать практику». Ханна посмотрела на нее с недоумением. «Да что тут сложного?» «Ну, может быть. В примере со скейтбордом это действительно не очень сложно», согласилась Кейси и улыбнулась. «Давай приведу другой пример. Если хочешь стать отличным поваром, твои шаги будут такими: найти учителя, учиться у него, тренироваться и не забрасывать практику». «Но...» начала была Ханна. «А вот серфинг — это уже по-настоящему сложно», — перебила ее Эмма. «Чтобы научиться кататься на доске, нужно...» «Погоди, дай догадаюсь». Теперь уже Ханна ее перебила. «Найти учителя, учиться у него, тренироваться и не забрасывать практику?» Эмма развела руками. «Кажется, это до смешного просто», — сказала Ханна. «Это может быть просто», — сказала Кейси и немного помолчала. Однако препятствия на пути могут сделать это невозможным. На Ханну снова навалилась гранитная тяжесть. Вот знала, знала она, что не может быть все настолько просто. «Что за препятствие?» «Почему ты не ездишь на своем велосипеде только по кругу?» — ответила вопросом на вопрос Кейси. Ханна растерянно уставилась на нее. «А это тут при чем?» «Почему ты, оседлав велосипед, не кружишь на нем бесцельно часами, а то и сутками?» — продолжала Кейси. «Ну, потому что я еду куда-то», — неуверенно ответила Ханна. «Куда-то — это куда?» «Туда, куда решила поехать в этот день», — ответила все еще недоумевающая Ханна. Эмма улыбнулась. «Тогда ты уже знаешь, как преодолеть первое препятствие на пути к восхитительному». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Ханна. «Я сажусь на велосипед, еду куда-то, потом возвращаюсь домой. Поверь мне, это вовсе не путь к восхитительному». Кейси промолчала. Просто снова уперлась взглядом в меню рядом с локтем Ханы. Ханна подумала и перечитала второй вопрос. «Откуда вы хотите быть?» «Ты себя недооцениваешь», — сказала Кейси. «Быть способной выбрать место назначения, а потом отправиться туда — это очень даже восхитительно. А еще это совершенно необходимо, чтобы жить восхитительной жизнью». «И штука в том, чтобы не просто выбрать какое-то место назначения, а выбрать место значимое и важное», — добавила Эмма. «Чем оно значимее и важнее, тем восхитительнее жизнь тебя ждет». Ханна обдумала ее слова. «Ладно, скажем, я выбрала что-то восхитительное». «Восхитительное для кого?» — перебила Кейси. «Восхитительное для твоих родителей, для твоих учителей, твоих друзей». «Восхитительное для меня». «Ага», — кивнула Кейси. «Ладно, что потом?» Эмма улыбнулась. «Можешь привести пример чего-то восхитительного?» Она сделала паузу и подчеркнуто добавила. «Для тебя». «Не знаю». «А что, если хорошо поразмыслить?» перехватила разговор Кейси. «Быть проектировщицей спортивных автомобилей», быстро ответила Ханна. Этот ответ немного удивил Эмму, а Кейси только улыбнулась. «Серьезно?» — переспросила Эмма. «Фантастика. А почему именно это?» Ханна пожала плечами. «Не знаю. В смысле, это странное желание, да? Я еще даже машину не умею водить и езжу на раздолбанном старом велике. Но у меня хорошо получается разбирать и собирать заново разные механизмы. И еще мне даются математика и физика. Я понимаю, как сделать машину лучше и быстрее. Какие типы форм использовать, как их надо проектировать. Я постоянно обо всем этом думаю». Эмма одобряюще улыбнулась. «Я совсем не считаю это желание странным. Я считаю, что оно потрясающее». «Я просто...» Ханна запнулась. То тяжелое чувство вернулось снова. «В смысле, если бы вы увидели, где я живу, не только сам дом, но и район, и все прочее, никто из живущих там не счёл бы это желание восхитительным. Они сказали бы, что это дурь». Кейси кивнула и сказала, «И это подводит нас ко второму крупному препятствию». «В смысле, мнение людей, которые считают меня дурой?» Кейси отрицательно мотнула головой. «Вообще чужое влияние. Конечно, если они тебя поддерживают, это классно. Но если нет, то они тебя раздавят». «Если только...» — протянула Эмма. Ханна перевела взгляд на нее. «Если только что?» «Если только ты не разовьешь уверенность в себе в достаточной степени, чтобы не дать им остановить тебя», — договорила Кейси. «В такой степени, чтобы ты всем сердцем и с полной убежденностью верила в собственную значимость. И тут важен баланс, потому что для того, чтобы все получалось, важно, чтобы уверенность и скромность уравновешивали друг друга». Взгляд Ханны стал растерянным. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» Когда они успели перейти на «ты»? Ханна не помнила, но это ее сейчас не интересовало. Кейси покосилась на Эмму и легко кивнула. «Занимаясь серфингом, — начала та, — ты должна выходить в море, зная, что делаешь. Когда катишься по большим волнам, решение нужно принимать мгновенно, ведь их последствия значительны. Замешательство, неуверенность или сомнения в себе могут довести до больницы, а то и до кладбища. Но ты должна знать и свои пределы, потому что кем бы ты ни была, есть определенные ситуации, которые тебе не под силу». Кейси посмотрела на Ханну и продолжила мысль. «Это не означает, что твои пределы всегда будут одинаковыми. Благодаря обучению и практике они могут коренным образом меняться. Но если ты не способна сбалансировать уверенность и скромность, то долго не продержишься. Важно знать, чего ты не знаешь». «Знать, чего ты не знаешь», — эхом повторила Ханна. Кейси посмотрела на Эмму, потом снова на Ханну. «И есть кое-что еще», — сказала она.